Алло, это дурка, здравствуйте. Да меня тут хуй сос доебался, блядь, который зовет меня 5x5 и 2x2. Что с ним делать? А, спросить, сколько 5 умножить на 5, блядь? Сколько будет 5 умножить на 5? Гандон ебаный. Сколько? Сколько, нахуй? Вот не знаю, что ты завались, у ебало ебаное, блядь, гандон. А 2 умножить на 2, сколько будет? Вот и нисколько, блядь, заебало. Ты, блядь, двоечник ебаный, блядь. Твоя работа, нахуй, это быть, блядь, строителем, блядь, и работать, нахуй. 10 тысяч, блядь, в месяц, нахуй. Все, блядь. Иди работай, блядь, гандон. С 8 до 12, до скольки там будешь работать, блядь. И работай на эти ебаные 10 тысяч. До меня не доебуйся, хуесос. Пока ты меня зовешь 5x5 и 2x2, я ебу твою мать, блядь. Да, я ее ебу в природе, блядь. Просто взял в лес, отвез и выебал, блядь. Просто раком. Кстати, ты девственник, нахуй. Ты в курсе, ты девственник ебаный, все, блядь. Ты просто, блядь, в свои 12 лет, сука, так и будешь девственником ебаный. Можно сказать? Рот болит, ты попе больно быть. ХВ-хашером, блядь, прикольно. Ура, блядь. Ебашится, блядь, 24/7 в стаке, блядь, каком-то ебаном, блядь. Переписываться со своими соклановцами, блядь. Звать всех 5x5, блядь. И сосать при этом хуй, ну это позор нахуй, ты понимаешь, долбоёб.